«Одобряю мнение Романа Захарыча», — вступил в разговор Федоров. Иван Максимович сидел, теребя русые колечки бороды, и молча поглядывал на спорщиков. Елена Александровна пила чай. «Нет, это невозможно. Вы шутите, Роман Захарыч. Линия уже прошла Канск. Ведутся работы у Тайшета. Я протелеграфирую министру». «А что мне твой министр? Где такие законы, чтобы на чужую землю нахалом влезать? Интересы города? Я интерес города. Добьюсь указа его величества». «Улита едет, ха-ха-ха. Я настаиваю на своем. А я на своем, ха-ха-ха». «Вы подумайте, Роман Захарыч, вы губите будущность города. Вы загоняете его в трясину, в болото. А ты хочешь мне мастеровщины всякой сюда напустить? Слава тебе, Господи, в городе тихо, спокойно. Каждый своим домом живет, в казну, что с него причитается, платит, в Бога верует, в церковь ходит, не требует для себя ничего. А тогда? Так наедут бездомные да бештанные, у которых нет ничего, кроме рук. Да им не то, что в церковь ходить или уважать власти, им сам черт не брат. Эта публика, как мокрый снег, вроде каждая снежинка мягкая, а сожмутся в комок, морды такими комьями разбивают. Позвольте, но ведь железная дорога через всю Сибирь все равно пройдет, и рабочие по всей дороге будут. Будут. Будут, черт бы их побрал. Так пусть хоть за три версты от города, а не в самом городе, не прямо на моей шее. Вы преувеличиваете опасности, Роман Захарович. Я преувеличиваю. В Петербурге, по российским городам, что делается? Кто из хозяев на заводах, на фабриках там спокойно спит? Кому там, разговаривая со своими рабочими, в кармане револьвер щупать не приходится? А по Сибири пока тишина. Некому здесь шума и грома устраивать. А вот они, — показал Баранов на Василева и Федорова, — спокойно торгуют себе и горя не знают. Так ты хочешь им и в нашем городе устроить Петербург? Шутите, Роман Захарыч. В Восточной Сибири нет крупной промышленности. Это сторона хлебопашеская, охотничьих, таежных промыслов. А назначение железной дороги — обслуживать торговлю и главным образом способствовать усилению охраны дальневосточных границ Российской империи. «Нет, почему же не строить заводы в Восточной Сибири?» — вмешался в разговор Василев. «Условия для этого здесь вполне благоприятные. Я, например, склонен сам...» «Хватит!» — ударил ладонью по столу Баранов. «Любя тебя, Иван, скажу. Станешь потом кусать локотки. Спорить с тобой сейчас не хочу, а ты мне с ним дело решать не мешай». И наклонился к Манбергу. «Вот что, милочек, ты чего из кожи вон так лезешь? Ты что ли будешь строить?» «Да, по окончании взыскания на этом участке я принимаю руководство работами». «Не понял ты. Я говорю, свою, что ли, ты дорогу будешь строить?» «Помилуйте, как же это?» «Ну вот что, милочек, зайди ко мне вечерком». Голова хлопнул Манберга по плечу. «Потолкуем, и они подойдут». Дальше беседа вовсе расклеилась. Чувствовалась общая неловкость, говорить было не о чем, но гости стали прощаться. Последним выходил голова, замешкавшись у дверей прихожей, он склонился к провожавшему его Ивану Максимычу. «Забегал я к тебе сказать вот о чем, да при этом говорить не захотел», разумея Манберга, сказал голова. «Народ такой рукогрей. Из-под носа соплю вырвет, хотя из себя честность неприступную корчит.